Глава седьмая. Мы выбрались. Мы скатились по противоположной стороне хребта холмов. В свете наших фар земля выглядела совсем другой, скалистой и дикой. Коротенькие широкоствольные деревья свешивали темные кроны над дорогой. Мы ехали через широкие плато, ползли по краю темных глубоких провалов, которые, похоже, были каньонами. Дождь перестал, и температура снаружи упала резче некуда. Показались звезды, и впечатляющий замороженный взрыв звездной газовой туманности был словно нарисован на широком полотне неба. Не было никаких узнаваемых созвездий, потому что мы находились в 800 или около того световых годах от Земли или Ориона, если считать по часовой стрелке по спирали. Голиафа не было даже в небольших каталогах звезд. Не звездочки, а просто костерки в ночи. Мы даже потеряли космостраду. Она внезапно оборвалась под массивным скальным обвалом, но не раньше, чем нас об этом предупредил новый сияющий и мигающий предупредительными огнями дорожный барьер, который оповещал нас, что нам нужно переместиться дальше, на такую новенькую с иголочки автостраду Департамента колониального транспорта. Дорога привела нас в Максвилл-Виль через полчаса. Больница была поразительно хорошо оборудована. Серьезно раненый наш спутник был наполовину в коме и в шоке. Но в него напихали достаточно трубок, чтобы разбудить и труп, и подняли ему гемоглобину с помощью плазмы, крови и кровезаменителей. Они даже ухитрились спасти ему ногу. Остальных из нас обработали и отпустили после того, как заново перевязали и заварили кожным пластиком на месте нашей раны. А еще влив в нас полный спектр антибиотиков и антиксенобиотиков. Чтобы до конца убедиться, что ничего вредного в нас не осталось, они загнали нас под проверочный луч, который быстро поджарил все инородные тела в наших организмах, которые не могли представить паспорт, что их вырастили и выкормили на земле. Потом нам представили счет. Я сглотнул слюну и вытащил свою страховую карточку медицинского страхования гильдии, которая уже была просрочена. Они проверили номер контракта, но их это не устроило. Сукума Тейлор настаивал, что сам этим займется. Поэтому я позволил ему это сделать, настояв, что я заплачу ему потом и возмещу все расходы. Я отправился обратно в кабину. «Джон пригласил нас заехать на их ранчо», — сказал Сэму. «Что ты об этом думаешь?» «Для тебя это замечательно. Я же буду в гараже». Я нахмурился. «Да, я забыл. Мне не хотелось бы быть на таком удалении от тебя, но мотели нам не светят. А когда почтовый тяжеловоз придет в город, констебль может начать уже нас искать. Лучше тогда пойти и узнать, когда приходит следующий почтовый». «Правильно», — я глубоко вздохнул. «Сэм, мы по-прежнему накапливаем гору вопросов, на которые нет ответов. Например...» Я пошел назад, чтобы забрать парочку вещей из кормовой кабины. Запаковал сумку и застегнул на ней молнию. «Ну, например, чего ради была устроена вся эта потеха у сынка? Если Уилкс хочет видеть меня мертвым, почему бы ему просто не сделать соответствующий шаг? Зачем вся эта болтовня насчет слияния компаний? Что общего у всей этой дряни с рикки-тикки, то бишь ретикулянцем?» Я схватил рюкзак Дарла и пошел вперед. Потом уселся на водительское сиденье. «И почему, черт побери, если они хотели застать нас врасплох в том мотеле, почему они подъехали с такой помпой, словно колониальная милиция в поисках наркотиков? Они что, никогда не слышали, что можно бесшумно подкрадываться? Они могли бы так легко нас поймать, но нет, они врываются туда с визгом роллеров и пушками наперевес. И откуда мне знать, что вы там? Да менеджер отеля мог быть на побегушках у Уилкса. Про нас могли пойти слухи, и он сообразил, что босс будет нас искать. Да, вполне возможно, но все-таки в этом по-прежнему нет никакого смысла. Ни в чем нет никакого смысла, включая дикие истории, которые, как выясняется, слышали все, кроме нас. Я устало покачал головой. Ну и дикие денечки, последние два. Я вспомнил про потерянный ключ и вынул из коробки запасной. Зарядил пушку свежими зарядами. Взял со спинки сиденья свою кожаную куртку и надел ее. Ночь была холодна, но рассвет был уже не за горами. Мы провели большую часть ночи в больнице. Я засунул запасной ключ в карман куртки. «А где все остальные?» — спросил Сэм. «Да ждут в вестибюле больницы. Я скажу Джону, что мы поедем с ним после того, как тебя сводим к доктору». Пришла заря, и Максвелл ожил. Мы подъехали к ближайшему прокатному гаражу, где Сукума Тейлор нанял шмель вихря. Машину, которая ходит на водороде, для того, чтобы доехать на ранчо, которое, как они полагали, находилось в километрах 50 к югу от города. Он и его группа последовали за нами, пока мы ездили вокруг в поисках платного гаража. Один такой мы нашли, и название его отдавало чем-то знакомым. Гараж оказался надувным куполом, политым отвердителем, где рядышком стоял трейлер-фургон, который служил хозяину одновременно и домом, и офисом. Дома никого не было. Грязь и запустение там царили страшные. Купол был сброшен, так я, по крайней мере, подумал. Одинокая спортивная модель стояла на домкратах возле дальнего конца двора. Когда я подошел поближе, из-под нее выползла пара сапог, потом ноги, а потом и остальное туловище вонючки Гонсалеса. «Джейк?» Он прищурился, словно хотел меня получше разлететь. «Джейк, какого хрена ты тут делаешь? И как ты, хрен тебя возьми, поживаешь?» Вонючка говорил на интерсистемном лучше, чем любой человек, которого я знал в своей жизни. Собственно говоря, он был единственным человеком, который мог говорить на этом языке гибко и красочно, с идиомами. Однако его владение разговорным жаргонным английским было не меньше, чем просто мастерским. Он родился и вырос на планете, где интерсистемный был своего рода наддиалектным койны, языком для общего пользования. Для того, чтобы договориться с соседом, у которого родной язык был иным, чем твой. Кроме того, интерсистемный применялся там и в качестве официального языка. Есть несколько планет. Однако, когда я в последний раз его видел, это было на Бероне, англоговорящем мире, населенном, однако, испаноязычными людьми, превратившими английский в своеобразный говор. «А ты какого хрена тут делаешь?» — ответил я ему по-английски, хотя и придерживаясь его любимого словаря. «Ты, в конце концов, довел людей на Аберроне до того, что они тебя выгнали?» Он рассмеялся. «Ах ты, долбанный сын хреновой суки! А какого хрена, как ты думаешь, я тут делаю? Пытаюсь заработать себе на хреновую жизнь?» «Эй, а как твои дела шли? Ты хоть что-нибудь от жизни получил?» «Свою долю и больше ничего. Ты занят?» Он выразительно ввел рукой пустой гараж. «О да, я настолько долбанно занят, что у меня не хватает времени даже отчехвостить все это как следует. А эти сволочи тут вообще расплодились, да еще не хуже цирковых акробатов отрабатывают все это в моем гараже». Последнее касалось интересного животного, которое обитало на этой планете. У него было не два пола, а несколько, и поэтому его брачный ритуал напоминал больше партерную акробатику. «О чем ты, черт подери, говоришь? Я тут обосновался всего 2 недели назад, а то и того меньше. Приходится отвести хоть немножко времени на то...» Тут он неожиданно посмотрел на меня, сузив глаза. «Эй, что за черкнутый, мертвый? Я тут про тебя слышал». «А какие именно чокнутые мерты, вонючка?» «Не знаю. Всякую долбанную дорожную чушь насчет того, что у тебя вдруг якобы появилась карта космострады. Или что-то в таком роде. Бредятина собачья, больше ничего». «Вот и именно, я тоже придерживаюсь того же мнения». Я хлопнул его по плечу. «О, у меня для тебя кое-какая работенка. Сэм чего-то прихворнул». «Ладно, швырнем его об стенку и посмотрим. Может, прилипнет. Заводи его сюда». Я вышел наружу и сказал Джону, чтобы он отвел всех на завтрак. Небольшая забегаловка, где подавали завтрак и обеды, была неподалеку. Потом я аккуратно загнал Сэма в гараж. Ей-богу, он только-только поместился. 20 минут спустя Сэм превратился в запасные части, разбросанные по всему гаражу. Мотор ободрали от всех кожухов и оболочек и разложили нагишом для осмотра. Во время этой процедуры я обнаружил к своему острому носовому недомоганию, что вонючка все еще вполне заслуживала своего прозвища, которым его могли безнаказанно называть только друзья. Вонючка постучал по мотору своим гибким гаечным ключом, а на лице его отразилось сосредоточенное внимание врача-диагноста. «Не знаю, не знаю, Джейк, может быть, всю эту пакость придется удалить?» «Торус!» — завопил я, «Иисусе Христе! Ты же говоришь про работу, которая стоит больше денег, вонючка!» «А что, ты хотел бы, чтобы я тебе рассказывал всякие долбанные сказки, или тебе нужна правда? Долбанный провод плазмы горячие, чем...» Тут ссылка на весьма оригинальное сексуальное обычае обитателей планеты свободны во время недели экстаза. Он скрестил на груди руки и посмотрел на тяжеловоз весьма критически. «Слушай, Джейк, каким это образом ты заполучил себе инопланетный тяжеловоз?» «Это штуковина, кусок мерты», — он покачал головой. «А, впрочем, тебе и земная мерта не очень-то понадобится. Вот, посмотри на эту штуковину». Он протянул руку и постучал по какому-то цилиндрической детали. «Омический разогреватель», — он фыркнул. «Такое добро даже на земных машинёшках больше не устанавливают. Это же просто шутка какая-то». Он скрестил на груди руки и неодобрительно зацокал языком. «Не знаю, как тебе удается еще ездить на такой груди металлолома?» Он посмотрел на меня и поспешно добавил. «Черт, я не хочу ничем оскорбить Сэма». «Мне не терпелось». «Правильно. Так что, по-твоему, приключилось с колымагой-то?» Он воздел руки к небу. «А какого черта я могу это так сразу угадать? Мне надо пристегнуть сенсоры и только тогда поглядеть на эту штуковину. Ну, хорошо, у тебя была дискретная нестабильность плазмы. Это ведь только симптом. А если это как раз вон тот разогреватель? Они не больше не делают таких частей. Я имею в виду производители запчастей. Мне придется кустарно что-нибудь изготавливать. А может, это и вовсе вакуумный насос. Может, это будет подхватчик тока, возможно, преобразователь частот. Или еще 1001 штуковина. Черт долбанный, это же может быть все, что угодно». Но он пожал плечами, словно сдавался. «О, черт, Джейк, я сделаю все, что смогу. Должно быть, что-нибудь я сумею придумать. После того, как я с ней расправлюсь, я ее для тебя специально ионно почищу». Я хлопнул его по спине. «Я знал, что могу рассчитывать на тебя, вонючка. Я знаю, что я такой. Вот весь из себя долбанный гений». Но он посмотрел на счетник радиации на своей грязной рубашке. Мне бы лучше надеть свой противорадиационный костюм, а тебе убираться отсюда, пока нам обоим яйца не припечет. Окей, Сэм со мной будет держать контакт. Дай ему знать, если что, хорошо. Ладно, Джейк. Я повернулся, чтобы уйти. Джейк, окликнул меня Ванючка. Чего? Ты что-то ходишь как-то странно. С тобой все в порядке? Да, встретили тут парочку странных жуков на равнинах. И такие штуковины, примерно вот такой величины. Прискакающие крабы. Не знаю, почему их так называют, но называют их именно так. Правильно, прискакающие крабы. Нам то же самое сказали в больнице. Насчет этих тварей приходится держать ухо востро. Да мы... Ну да ладно, еще увидимся.